Директор Эттон нервничал. Человеку, плохо его знающему, это было бы незаметно. Сидит себе мужчина в самом расцвете сил, слегка за 50, и наводит порядок на столе. Однако Джордж знал мистера Эттона, директора интерната номер 18, уже более 10 лет. И для него он был просто Алом. «Ал», — миролюбиво сказал Джордж, — «успокойся. Проверка придет по бухгалтерии, смотреть будут только цифры, не дергайся. Наши дела по документам не проходят. Груз ушел позавчера. Новый будет только через 2 недели. Ни с чем реально серьезным, вроде оружия и наркоты, мы не связываемся. Думаю, даже не понадобится отменять поставку». Однако Аллан на эти более чем благоразумные слова вдруг вспылил. «Это не просто проверка. Это внезапная, знаешь ли, проверка. И не откуда-то, а с самого верха». Он указал глазами на потолок. «Из надсекторального управления СБ, понимаешь? Именно сейчас. Вот ни раньше, ни позже. Почему? Тебе не кажется странным?» Его собеседник, а также друг и заодно начальник внутренней охраны интерната Джордж Рик, пожал плечами. «Я тоже из СБ. Не забыл?» «Ходят слухи...» Он немного помолчал. «Ходят слухи, что руководство нашего подсектора собираются снимать. Отсюда и эти внезапные проверки. Так что, когда они не найдут в ежегодных и ежеквартальных отчетах ничего подозрительного, то, полагаю, мы услышим интересное предложение. А что до этого случая...» «По документам все чисто. И нет ни одного повода копать глубже. Девчонка погибла, оступилась и упала на монорельс. С кем не бывает. И даже не у нас. Мы вообще только получили извещение о смерти. А ее? Ее никто и не вспомнит». Эттон на эти слова только плечом дернул. И в этот самый миг раздался сигнал селектора, после чего приятный голос секретарши сообщил: «Мистер Эттон, к вам прибыл специалист отдела по проверке финансовой документации Центрального отделения службы безопасности корпорации, мисс Эледа Ховерс. Согласно вашим инструкциям, я выделил ей сопровождающего. Они идут к вам». «Надеюсь, ты не облажался, Джо». «Очень надеюсь», — жестко сказал Алан. «У меня это все пучком, даже пробег машин сходится». «Сам не облажайся, Ал», — ответил на это Рик и добавил. «Не вздумай так дергаться при проверяющем. Иногда и бухгалтеры способны увидеть что-то, кроме своих цифр». Его собеседник не успел ничего возразить, так как за дверью раздался звонкий цокот каблучков. Мистер Эттон сразу подобрался, встал с кресла и поспешно застегнул пиджак. «Мисс Ховерс», — начал было он, но осекся и замер от неожиданности. Специалист отдела по проверке финансовой документации Центрального отделения службы безопасности корпорации мог выглядеть как угодно, но только не так, как выглядела мисс Ховерс. Обычно сверху приезжали немногословные мужики или надменные тетки в форменной одежде. Неизменно заносчивые, пафосные и полные заочной уверенностью в пусть недоказанной, но однозначной виновности проверяемых. Ревизующие всегда одинаковы. Подозрительны, сухи, деловиты. Мисс Ховерс оказалась внезапной противоположностью своих коллег. Во-первых, она была очень молода. Во-вторых, весьма миниатюрна. В-третьих, как большинство натуральных блондинок, очень привлекательна. И в-четвертых, явно испытывала неловкость от того, что в свои годы занимает столь высокую должность и теперь вынуждена проверять человека, годящегося ей в отцы. Поэтому двое крупных мужчин в строгих костюмах за ее спиной смотрелись еще внушительнее, тогда как мисс Ховерс на их фоне выглядела совсем юной и неуверенной в себе. «Добрый вечер». Девушка неловко протянула руку и пожала Аллу ладонь. «Вы директор интерната мистер Алан Эттон, верно?» «Школа-интерната», — поправил зачем-то Ал, будто бы это было принципиально. «Ой, простите», — смешалась мисс Ховерс. «Я еще не очень запомнила». «Ничего страшного», — поспешно заверил ее собеседник и кивнул на Джорджа. «А это мистер Джордж Рик, начальник внутренней охраны». Рик с восторгом пожал гостю руку и замер, наслаждаясь тонким ароматом дорогого парфюма. Мисс Эледа была обворожительна. И неуверенность новичка только добавляла ей очарование. Девушка смущенно улыбнулась восхищенному Джорджу и сказала: «Меня к вам отправили утром, а я опоздала. Не рассчитала время. Просто не знала, что придется ехать с пересадками. Монорельсовых поездов в вашем направлении нет, пришлось добираться на обычном скоростном. А там только первый класс, люксы не предусмотрены, и связь с сетью постоянно обрывалась. Я пыталась отправить вам письмо с просьбой встретить на вокзале, но ничего не вышло. Поэтому от монорельсовой дороги пришлось добираться на попутной машине, и мы...» В этот момент один из телохранителей, крепкий мужик бойцового вида и с очень тяжелым взглядом, негромко кашлянул, явно напоминая мисс Ховерс о том, что, как проверяющая, она не должна ни перед кем оправдываться. Девушка осеклась и виновато улыбнулась. Второй телохранитель, седой через волосы и габаритами похожий на трехстворчатый шифоньер, дернул уголком губ, чтобы скрыть ироничную усмешку. На лацкане мужчины поблескивал аккуратный значок в виде римской цифры 3. Каратель. Три полных секторальных зачистки. Наверное, счастлив, что сменил свою прежнюю грязную работу на нынешнюю непыльную. Тем более подопечная девчонка девчонкой. Никаких хлопот, никакой муштры. Знай себе, ходи да сдерживай зевоту. Рик же, в отличие от скучающих телохранителей, смотрел на проверяющего с восхищением. А вот Ал, который был старше Джорджа и успел поработать в центральных секторах, отметил про себя небезупречные черты, идеальную укладку, профессиональный маникюр и эффектный, но при этом не вульгарный макияж гости. Мистер Эттон принял к сведению форменный костюм службы безопасности, точнее, более дорогой его вариант. Разумеется, цвет, крой, стиль — все было сохранено, но приталенный пиджак из дорогущей темно-синей шерсти явно шили не на текстильной фабрике, как и форменную юбку, как и пальто из коричневого кашемира, как и шелковый шарф. Не говоря уже о замшевых сапожках на тонкой шпильке, деле рук какого-то безумно дорогого обувного мастера. Скромная форма мисс Эледы стоила не меньше годового жалования Алла. И в глаза бросались сразу же два факта. Мисс Эледа гордилась своим костюмом и принадлежностью к службе безопасности, но при этом чувствовала себя неловко именно в силу дороговизны одежды и, соответственно, отличия своего статуса от статуса коллег и подчиненных. Тем временем мисс Ховерс опустилась на краешек предложенного Джорджем стула, а сопровождающие ее шифоньеры застыли по бокам от своей подопечной. Она же посмотрела на мужчин с тревогой и надеждой на то, что они поймут-таки, ничего ей тут не угрожает и хоть ненадолго позволит отдохнуть от своего бдительного надзора. «Может, хотите что-нибудь выпить с дороги, мисс?» — спросил Ал, надеясь за разговором снять напряженную неловкость. «Ой, было бы чудесно!» — тотчас расцвела девушка. «Честно говоря, замерзла, да еще и пообедать не успела». Джордж и Аллан переглянулись. «Боюсь, мисс, сейчас я могу предложить вам только сублимат», — растерянно ответил мистер Эттон. «Столовая уже закрыта». «Ничего-ничего», — поспешно заверила его собеседница. «Главное, чтобы сублимат был горячим». Она улыбнулась и, испытывая очередной приступ смущения, напомнила Аллу. «Вы забыли отсканировать мой значок». И кивнула на лацкан пиджака, где красовался значок, выполненный, конечно же, не из обычного сплава или пластика, а из золота с нанесением соответствующего напыления. Алл испытал острый прилив благодарности за напоминание и мягкость тона. Девушка не стала тыкать его носом в нарушение регламента, что для проверяющего было большой редкостью. Поэтому мистер Эттон попытался быстро исправиться, поднес к значку сканер, дождался, когда тот издаст короткий сигнал, и посмотрел на экран коммуникатора. «Мисс Эледа Ховерс, 24 года, полгода назад вступила в должность младшего агента-аналитика, с отличием окончила Академию службы безопасности». «Идентификационный номер такой-то, код доступа такой-то, номер отдела такой-то, номер телефона непосредственного руководителя такой-то» и так далее. Секретарша принесла на подносе чашки с сублиматом. К чести мисс Ховерс следовало сказать, что, отпив глоток, она не скривилась, как ей, вероятно, хотелось, а наоборот, улыбнулась и допила безвкусную бурду, которую наверняка и пробовала-то впервые в жизни. «Это мое первое дело», — сказала извиняющимся тоном посланница службы безопасности. «Я хочу подойти к нему со всей ответственностью. Вы проводите меня в архив, мистер Эттон? Еще ведь не слишком поздно. Я могу там поработать?» Аллан поспешно поднялся. «Конечно!» — ответил он разом на все вопросы и кивнул на дверь. «Прошу вас!» Когда мисс Ховерс в компании своих церберов вошла в комнату финансового архива и огляделась, на ее лице отразилась почти детская растерянность. В небольшом помещении жужжали блоки информационных модулей, стоящих стройными рядами вдоль стен, а на столе лежала высокая стопа вечных накопителей. Девушка повернулась к спутнику и спросила неуверенно. «Вы ведь поможете мне разобраться, если возникнут какие-то вопросы? Я же к вам сразу после практики». «Разумеется, мисс», — уверил ее Ал, про себя гадая, как это нежное дитя со своими деликатностью и тактом будет строить карьеру среди зубастых коллег. «Все, что необходимо». Она вздохнула грустно-грустно и пробормотала. «Сейчас мне необходим пистолет. Я бы им застрелилась». Ее собеседник позволил себе понимающую улыбку. «Мисс Ховер, все не так уж страшно, как кажется. Документы хранятся на вечных накопителях и не могут быть изменены или подделаны. На каждом накопителе обозначен год и квартал. В коренной директории лежит файл общего свода, во вложенных первичные документы – ЖКХ, питание, электроснабжение, доступ к сети, кадастровые отчеты, налоговые, расходы на матчасть, расходы на командировочные и прочее. Это только выглядит так громоздко. На деле же все цифры сведены в таблицу, и, ориентируясь по ним, вы сможете произвести проверку. А текущие данные смотрите в информационной системе интерната». Девушка кончиками пальцев скользнула по сенсорному экрану моноблока и сказала задумчиво. «Какая очаровательно архаичная система». «Зато проверенная», — улыбнулся Ал. «Данные не сможет подделать ни один хакер». «Да, я понимаю, чем проще, тем надежнее, но цифра такая скукота. Я думала, что буду ловить преступников». Директор улыбнулся еще раз. «Мисс Ховерс, именно цифры и помогают ловить преступников. Если понадобится помощь, знайте, я к вашим услугам». Она вздохнула и села за стол. Мордовороты переглянулись, после чего тот из них, который выглядел старше, вышел в коридор, а второй сел в углу и изобразил напряженную готовность мгновенно защитить подопечную. Ал только вздохнул про себя и понадеялся, что вышедший не станет творить чего-нибудь... Ну, чего-нибудь. Надо отдать должное старанию мисс Ховерс. Она не зря была отличницей в университете. Алан в жизни не видел, чтобы кто-то так прилежно и так бестолково ковырялся в документации. Уж каких только проверок он за 15 лет не насмотрелся, но такую глупо тщательную наблюдал впервые. Девушка зачем-то влезла в данные прошлых лет, которые уже давным-давно были проверены ее предшественниками, и где стояла виза о соответствии нормативам и инструкциям. Она пролистала все справки и накладные, однако вряд ли разобралась хоть в чем-то. Она сверяла даты и цифры, приход и расход со счетов, постоянно путая статьи и подразделы. Наблюдать за ней было так же забавно, как за играющим в кубики ребенком. Однако уже через 20 минут директор не выдержал накала прилежности и под благовидным предлогом покинул архив. Спустя пару часов напряженной работы, а точнее напряженного буквоедства, мисс Ховерс позвонила Аллу по коммуникатору и попросила несчастным голосом какие-нибудь тапочки. Когда тапочки ей принесли, она с облегчением перебралась из дорогих дизайнерских сапожек в казенную интернатскую обувь. Еще через час девушка постучалась в кабинет к мистеру Эттону и робко попросила разрешения погулять по территории интерната, чтобы немного проветрить голову. Ал, понимая, как неловко и тоскливо гостья в компании молчаливых телохранителей, кивнул Джорджу. «Пусть составит проверяющий компанию и хоть немного развлечет разговором». Рик был счастлив. То ли от возможности побить баклуши, то ли от того, как мисс Ховерс в пугливом восторге смотрела за забор, оплетенный колючей проволокой, и спрашивала с недоверием, «Неужели от вашего заведения до периметра всего несколько километров? А за ним не белые, как обычно, а мертвые сектора?» Ее собеседник с видом некоторого превосходства отвечал, «Не бойтесь, мисс. У нас повсюду видеонаблюдение. Видите эти камеры?» Девушка серьезно кивнула. «Они снимают все, реагируя на любое движение. И угол обзора у каждой 120 градусов. Записи хранятся на специальных носителях. К тому же при малейшей попытке проникновения на территорию включается сигнал тревоги, который поступает на главный пульт внутренней охраны, а это отряд из нескольких десятков бойцов. Кроме того, ограждение находится под напряжением, а въезд и выезд осуществляется через ворота и КПП». «Да к вам не пробиться?» Улыбалась гостья и добавляла, «Но все равно жутковато». В отличие от впечатлительной мисс Ховерс, ее телохранитель ходил следом за своей подопечной, с трудом подавляя зевоту. Джордж сперва косился на мрачного цербера, идущего чуть позади, но потом привык и даже перестал замечать. После прогулки и увлекательнейшего рассказа мистера Рика девушка откланялась и снова погрузилась в пучину отчетов, смет и цифр. Аллу было ее жалко. Он уже посмотрел в сети, кто такая эта мисс Ховерс. Тут и фамилия показалась знакомой. Отец – управляющий объединением 100-го, 110-го и 111-го секторов. Собственная яхта, вилла на море, счета в банках корпорации. Мать директора, а по факту хозяйка дизайнерского дома. Так что теперь становилось понятно, откуда у дочки шмотки, на которые можно купить элитный автомобиль. Властные родители, скорее всего, не прочат своей золотой девочке блистательную карьеру. Отправили в СБ, чтобы подложить под кого-нибудь повыше. Благо, с ее внешними данными это не составит труда. Причем, думая о данных, Алл имел в виду не только и не столько привлекательную внешность мисс Эледы, но еще и папину влиятельность, а также семейные деньги. «Мистер Эттон, вы еще не ушли?» Мисс Ховерс заглянула в директорский кабинет и виновато улыбнулась. Следом неслышно зашел телохранитель. «Не тот полуседой, а другой, помоложе. У вас отыщется минутка?» Алл кивнул. «Разумеется, нужна какая-то помощь?» Девушка потупилась. «Хотела бы уточнить некоторые моменты. Кое-какие цифры мне не очень понятны. Я ведь говорила, что впервые, и...» Эттон придвинул ей стул. «Нечего стесняться. Все мы когда-то начинали. Что именно вам непонятно, мисс?» Эледа посмотрела на него с благодарностью и мягко сказала. «Мне непонятно, мистер Эттон. Куда пропала одна из ваших воспитанниц, мисс Айя Гелан, прибывшая в интернат с производственной практики?» Девушка бросила короткий взгляд на экран коммуникатора, сверяя данные. 13 ноября в 16 часов 12 минут. У Алана сердце упало в живот, однако усилием воли директор умудрился сохранить невозмутимость. «Мисс Айя Гелан не пребывала в интернат. Мы скорбим о потере, но понимаете... Девочка поспешила и оступилась, упала на монорельс. Вы ведь знаете, какое там напряжение?» Я ездил на опознание. Собственно, кремировать было почти нечего, однако...» Эледа Ховерс поднялась на ноги и улыбнулась. А мистер Эттон поразился тому, какой неожиданно хищной вышла эта улыбка, мгновенно преобразившая прежде милое лицо. От робкой простодушной девочки не осталось и следа. Перед Аллом стояла холеная стерва высшей пробы. «Возьми-ка у него анализ крови, Винс». По-прежнему сверля директора взглядом, ровно приказала Эледа телохранителю. «Что-то мои духи на него совсем не подействовали. Научникам будет интересно. Приложу к отчету о воздействии». «Ай-яй-яй, мистер Эттон», — продолжила мисс Ховер с таким сладким и вкрадчивым голосом, что у ее собеседника от ужаса по спине пополз пот. «А ведь именно вы совсем недавно говорили мне, будто цифры помогают ловить преступников. Итак, в 16:33 зафиксирован расход воды в боксе, где жила мисс Гелан. С 16:33 до 22:30 расход электроэнергии. С ее планшета несколько раз осуществлялся выход в сеть интерната, а ее учетные записи были активированы посредством сканирования индивидуального ключа с идентификационного браслета. Помимо этого, в столовой в тот день порционный лимит был превышен ровно на одного человека, что явствует из отчетных документов. Однако, согласно данным, хранящимся у вас же, мисс Гелан не могла находиться в это время в интернате, поскольку была превращена в горстку праха в крематории номер 51. Если это действительно так, то идентификационный браслет подвергся бы утилизации вместе с телом. Однако он каким-то образом продолжил работать еще сутки». Теперь она говорила сухо и напористо, стоя перед столом Алла, а сам мистер Эттон, утративший волю к возражениям, с ужасом смотрел, как громила в строгом костюме закатывает рукав его форменного пиджака и накладывает на плечо жгут. «Итак, я повторяю свой вопрос. Куда пропала ваша воспитанница, мисс Айя Гелан, прибывшая в интернат с производственной практики?» Алл хотел говорить убедительно и уверенно, но вместо этого залопотал. «Мисс Ховерс, агент, я ведь объясняю вам. Девушка была кремирована, и все документы...» Лицо проверяющей застыло, а взгляд голубых глаз стал ледяным и пронзительным. Куда-то безвозвратно исчезла застенчивая девушка, остался агент службы безопасности корпорации, воплощение власти и цинизма. И Аллан вздрогнул не то от ужаса, не то от вонзившейся в вену иглы. В пробирку толчками заструилась темная кровь. «Мистер Эттон, давайте вы не будете тратить мое время, его и так уже оставлено здесь слишком много». Айя Гелан пересекала КПП, была в своем боксе, а потом исчезла. Но спустя 9 часов из зоны отчуждения с территории сектора номер 37 на ваш дежурный контакт поступил вызов. Естественно, перехваченный секторальной СБ. Звонившая представилась воспитанницей интерната и попросила помощи. «Что за игры вы здесь ведете, господин директор? Вы продаете воспитанников на органы? Или отправляете их в черные сектора докторам-нелегалам? Ведь нет ничего проще, чем сделать пластическую операцию. Пересадить глаза и кожу ладони, а затем вернуть двойника. Как нет ничего проще, чем завербовать и перекодировать 18-летнюю девчонку, а потом возвратить ее обратно в чистый сектор, и вуаля, у вас готовая террористка-смертница. А может быть, вы через белые и черные сектора перегоняете талантливых студентов конкурирующей корпорации? Торговля одаренными детьми?» Директор вжался в спинку кресла и смотрел на агента Ховер с безумными глазами. По лицу его тек пот, оформленный галстук Аллан рванул так, что чуть не разорвал плотную синтетическую ткань. В этот момент в кабинет вошел без стука второй телохранитель. Амбал с тяжелой челюстью и близко посаженными глазами. Он с порога возвестил. Раскололся. Даже всерьез пугать не пришлось. Значок показал, пару историй припомнил и бинго. Я ему отключалку кольнул. Пару часов проспит. Что будем делать? У меня здесь есть знакомые, может, за периметр? Мисс Ховерс выпрямилась, перестав нависать над допрашиваемым, и повернулась к подчиненному. «Сколько он проживет за периметром, батч?» «При плохом раскладе пару дней», — развел Бугай руками, потом секунду подумал и добавил. «При очень плохом — полдня». «Батч, ты знаешь, что ты уникальное явление?» — нежно улыбнулась Эледа. «Гуманный каратель. Кому сказать, не поверят. В медлабораториях очень плохо живут десятилетиями. Тебя, конечно, взяли не за остроту ума, но учись, наконец, мыслить шире». И она вновь повернулась к Аллану. «Я надеюсь, вы понимаете, господин директор...» Это обращение девушка выговорила с особым нажимом. «Что мне не обязательно выпытывать у вас подробности дела. Доказательств достаточно. Поддельные справки из крематория, информация с приборов учета, разбор записей видеонаблюдения, а уж отследить звонок и вовсе дело техники. Плевать на эту девушку, кому она нужна, верно? Но вот вы, мистер Эттон... Очень интересная личность. С вами беседовать, не перебеседовать, говорить, не переговорить. Но ведь и говорить тоже можно по-разному, верно? Например, под допросной химией. Кстати, вы знаете, что у некачественной допросной химии бывают весьма неожиданные побочные эффекты. Она отошла от стола и посмотрела в зеркало. Поправила прическу и лацканы дорогого пиджака, после чего, не глядя на бледного до синевы директора, продолжила. А еще корпорация ценит раскаяние, и особенно искреннее сотрудничество. Эледа перевела взгляд на комкающего в кулаке узел галстука Алла и доброжелательно сказала. «Поэтому я бы советовала вам надиктовать чистосердечное, мистер Эттон. И чем быстрее, тем лучше. Надиктовать, раскаяться, выдать сообщников. Тогда вам удастся выторговать к себе снисхождение. Если же замешкаетесь, снисхождения не будет. Безопасность корпорации – закон. А вы посмели его нарушить. Вы враг, мистер Эттон. Похуже тех крыс, что живут в черных секторах и именуют себя людьми. А что делают с крысами?» Агент Ховерс выдержала небольшую паузу и сама же ответила на заданный вопрос. «Их истребляют. Впрочем, некоторых забирают на опыты». Мисс Эледа положила на стол портативный голограммер, выставила его в режим записи и сказала. «Рассказывайте, господин директор. И постарайтесь не упустить ни малейшей подробности. А я пока посмотрю и послушаю, что же поведал мистер Рик. Надеюсь, ваши показания не вступят в противоречие с его». И она надела легкие прозрачные очки информера. А Аллан Эттон севшим голосом начал говорить в черное окно голограммера.